Солнце и туча. Солнце весело и горделиво катило по небу на своей огненной колеснице и щедро разбрасывало лучи во все стороны. И всем было весело. Только туча злилась и ворчала на солнце. И неудивительно, у нее было грозовое настроение. «Транжира ты!» — хмурилась туча. «Дырявые руки! Швыряйся, швыряйся своими лучами! Посмотрим, с чем ты останешься!» А в виноградниках каждая ягодка ловила солнечные лучи и радовалась им. И не было такой травинки, паучка или цветка, не было даже такой капельки воды, которые бы не старались заполучить свою частичку солнца. «Ну, транжирь еще!» — не унималась туча. «Транжирь свое богатство! Увидишь, как они отблагодарят тебя, когда у тебя уже нечего будет взять!» Солнце по-прежнему весело катило по небу и миллионами, миллиардами раздаривало свои лучи. Когда же к заходу оно сосчитало их, оказалось, что все на месте. «Смотри-ка, все до одного!» Узнав про это, туча так удивилась, что тут же рассыпалась градом. А солнце весело бултыхнулось в море.